Глава 16. «Господин ректор, у меня нет платья. Точнее, есть то, что сейчас на мне, но оно слишком скромное для дворца. На самом деле мне нужно платье, в котором меня не признает магистр и наяр. Платок на лицо и изменить цвет волос. Нужен эффект неожиданности, чтобы не успели сбежать. И платье не единственная проблема». Ко мне погостить недавно приезжала племянница, оставила весь свой гардероб, сказав, что дважды одни наряды не носит. Вы с ней примерно одной комплекции, если не побрезгуете. Нет-нет. Хорошо, я тогда скажу служанкам, вам подберут платье, утром передадут. Я боюсь, что охрана меня не выпустит. Расстроенно произношу я. Магистр так точно. Сбежать из академии самой нереально. С охраной я поговорю, возьму ответственность за вас. Прибудем на бал чуть позже, когда все самые ретивые охранники будут уже там, с усмешкой произносит ректор. Кажется, этот маг знает очень много о характере моих взаимоотношений с магистром. Почему вы мне помогаете? Спрашиваю я настороженно. У меня есть на то свои личные причины. Не беспокойтесь, ничего плохого. И все-таки. Академия — это моя территория. Но кое-кто этого так и не хочет понять. Это ректор сейчас о магистре говорит? А может, о наяре? Что если наяр — хозяин края и как-то не поладил с ректором? Не буду испытывать судьбу, устраивая ректору допрос. Главное теперь попасть на бал. Спустя 2 дня в назначенный час ректор, как и обещал, лично зашел за мной. Уже в карете снял с себя капюшон. Весьма приятный внешний мужчина. Виски посеребрила седина, в уголках глаз лучики морщин, проницательный мудрый взгляд серых, почти серебристых глаз, а так в целом ничто больше не говорит о возрасте. Волосы длинные, черные, убраны в замысловатую косу. «Да уж, та еще авантюра, чувствую, получится», улыбнувшись мне, произнес ректор. Я что-то даже немного волноваться начал. Вам, кстати, очень идет платье моей племянницы. Спасибо, платье роскошное. И изумрудное было красивым, но это платье именно для бала во дворце, очень пышное, многослойное, при этом почему-то легкое и не стесняющее движений. Магия не иначе. Цвет тоже шикарный. Темно-синий, насыщенный. Цвет ночи. С окантовкой в виде серебряных кружев. С цветом глаз и волос сочетается идеально, и словно на меня этот наряд шился. Платок к платью — обязательный аксессуар. Я еще и накрасилась так, что не узнать. Ярко выделила глаза черными стрелками. Цвет волос магия решила не менять, все равно ненадолго. Воспользовалась травами из запасов, временно придав им чуть более темный цвет. После первого же мытья головы оттенок сойдет. Волнение ректора мне передалось, когда мы вошли на территорию дворца, а после в зал. В стенах дворца слишком роскошно и пафосно. Очень неуютно себя тут чувствую, и появились сомнения. Кого я собралась тут искать? Зачем? Скоро все эти избранники станут для меня никем. С трудом заставила себя собраться и перестать трусить. Даже если я смогу уехать в ведическую школу, что тоже под сомнением, я уже не могу уехать вот так. Любопытство будет мучить меня всю оставшуюся жизнь. К ректору в зале многие подходят пообщаться, и всем интересно, кто же я такая и кем прихожусь ректору. Ловлю на себя множество жадных, любопытных взглядов. И вот, наконец, я почувствовала избранника. Не знаю кого. И вмиг ощутила себя охотничьей гончей. «Господин ректор, вы не против, если я отлучусь ненадолго?» «Конечно, Айлин, я тебя не держу. Только учти, на бал мы приехали вместе, и я обязан буду проводить тебя обратно в академию. Выехали мы из академии под мою ответственность». «Я поняла вас. Думаю, что ненадолго. Если вдруг не появлюсь у столов с закусками спустя час». «Я поднимаю тревогу», — серьезно произнес мужчина. Стрелой полетел на встречу с избранником. Можно с ним даже не говорить. «Так, посмотрю издалека, и все». Если молодой с виду, значит, наверняка наяр. Постарше — магистр. Вроде бы быстро иду, а цель все не приближается. Кажется, избранник тоже куда-то идет. Ага, в соседний малый зал пошел. Ну, все, попался. Никуда теперь не денется. распахиваю двери малого зала и недоуменно рассматриваю гостей. Его тут нет. Точнее, я его не чувствую. Все-таки ушел куда-то. Но зачем? Почему ему тут не сидится? Двинулась вперед. Наверное, из этого зала есть еще выход. Может, все-таки его найду и догоню? «Алин, что ты здесь делаешь?» Мне навстречу из толпы неожиданно вышел Редгер. Брови мужчины строго нахмурены, взгляд мрачен и многообещающий. Впрочем, у него почти всегда такой. «Ого, здравствуйте! А как вы меня узнали? А сами что тут делаете?» «Тебя трудно не узнать. Я здесь по работе». «Итак, что ты здесь делаешь? Ты сейчас должна быть в академии». «Никому я ничего не должна». Ох, как бы ректора не подставить, конечно, он знал, на что шел, но... «Побудь пока здесь, я скоро вернусь». Редгер огибает меня и идет к выходу. «Эй, вы куда?» «Выясню пару моментов. Будь в зале». «Все, ушел». «Ишь, раскомандовался». «Ничего, кто он, а кто ректор? Правда ведь?» «Ладно. Нельзя терять времени. Сейчас обыщу зал, может быть, еще не поздно поймать избранника. В конечном счете их ведь тут двое должно быть. Ни одного, так другого». Осмотр зала показал, что есть выход на веранду. Выглянула. Там никого нет. Но с веранды легко углубиться в сад. Многие, кстати, уже вышли на улицу. В зале немного душновато, да и фейерверки вроде обещали. Редгер приказал оставаться в зале, но он мне не начальник. На улице хорошо. Дворцовый сад потрясает чувство и воображение. В силу своей ведической профессии знаю много о растениях, но многие цветы, кустарники и деревья тут вижу впервые и даже не могу сказать, как они называются. По сути, я еще многого не знаю, поэтому в ближайшее время беременеть никак нельзя. Тогда будет не до учебы и путешествий. Брожу по темным аллеям, но избранником там и близко не пахнет. Жаль. Думаю, стоит вернуться в зал. «Вот ты где! Наконец-то попалась!»